Глава 63. Вольные драконы. Распластавшись на шее черного, я почти не испытывала неудобств. К счастью, в этот раз мои волосы были заплетены в тугую косу. По крайней мере, колтуны мне не грозят. Хотя, возможно, меня скоро сожрут драконы, так что прическа не самая большая проблема. Мы снова не летели, а плыли по молочной реке, плавно и спокойно. Черный потихоньку учился перевозить на себе людей. Еще немного, и из него получится отличный ездовой дракон. Расслышав мои мысли, черный возмущенно фыркнул. Без перевода Сифа я все прекрасно поняла. Наверняка он сказал что-то вроде «не дождешься». «Читать чужие мысли без спроса некрасиво», — выговорила я ему в ответ. Несмотря на осторожность, летел черный быстро. Вскоре мы оказались за чертой города, и туман понемногу рассеялся. Теперь я видела поля далеко внизу под нами, над головой звезды, а впереди — горы. По крайней мере, поначалу я приняла эти возвышенности за горы, но когда они задвигались, осознала свою ошибку. «Это же драконы! 5, нет, 10 или 12, постойте, уже 16, да сколько же их там?» «Вот это мы попали!» — пробормотал Морд за моей спиной. «Да уж, лучше не скажешь. Черный нес нас прямиком к лежбищу драконов. Здесь они набирались сил перед очередным нападением на город. Уже 3 за сутки они пытались пробить оборону Аллории, и с каждым разом были все ближе к цели. Возможно, 4-я попытка станет последней для горожан». Черный сделал круг и пошел на посадку. Едва мы приземлились, к нам подлетел Сиф. Мы старались держаться рядом. В обществе стольких драконов нам было, мягко говоря, некомфортно. Я, Морт и Латиша спустились на землю. Черный встал так, чтобы заградить нас от своих сородичей. Надо же, защищает. Но я не обольщалась. Перевес сил явно не на нашей стороне. Неожиданно часть драконов отделилась от общей массы и направилась к нам. Я напряглась. «Уже пора бежать или еще рано?» «Можно я упаду в обморок?» — прошептала Латиша, закатывая глаза. «Чур я первая», — ответила. Мы вцепились друг в друга, чтобы в самом деле не свалиться. Сиф завис над моим плечом. Этот день начался паршиво, и я уже не надеялась на его хороший исход. Но, вопреки ожиданиям, драконы не нападали. Они огибали черного и становились за нашими спинами. Желтый, серый, красный. Постойте, да это же драконы патриархов, все 8. Похоже, они на нашей стороне. Иначе как трактовать это перемещение? Я воодушевилась. Мы уже не один на один со стаей. У нас есть поддержка. Пусть нас по-прежнему меньшинство, но хотя бы появился шанс, что к нам прислушаются. Остальные драконы, склонив головы, наблюдали за перестроением. Когда все заняли места, согласно своим убеждениям, черный повернул морду ко мне и фыркнул. «Твой выход, человеческая самка!» — перевел Сиф. «Говори!» Черный двинулся в сторону, открывая меня. Теперь между мной и дикими драконами было пустое пространство. Я сразу почувствовала себя уязвимой. Честное слово, я бы предпочла выкрикивать слова из-за спины черного. Но драконы могли посчитать это неуважением. Что я вообще делаю? Почему не сижу дома, не вяжу пнетки ребенку, как любая нормальная будущая мать? Да по мне психологи плачут. У меня явные проблемы с инстинктом самосохранения. А с другой стороны, кто, если не я? Раз черный пришел ко мне, значит, верит, что именно я справлюсь. Не остановлю драконов, город уничтожит. Негде будет вязать пинетки. Ведь у меня больше не будет дома, вероятно, мужа. А зрелость тех, кто погибнет, сражаясь, но не сдастся. Не буду врать, мне было безумно страшно, когда я шагнула навстречу драконам. Но в то же время я была уверена, что поступаю верно. Угадать главного у диких оказалось несложно. Без сомнений, это огромный белый дракон. Я окрестила его про себя вожаком. Он был намного крупнее того, которого я видела недавно на арене. Возможно, они как-то связаны. Отец и сын, например. Это многое бы объяснило. В том числе то, почему драконы напали именно сейчас. Черный что-то фыркнул за моей спиной, обращаясь не ко мне, а к своим сородичам. После этого драконы посмотрели на меня иначе, с уважением, что ли. «Что он сказал?» — шепнула я Сифу, который намертво завис над моим плечом. «Я не очень-то понял, что конкретно он имел в виду», — признался дух. «Но если перевести дословно, то черный произнес: „Я привел вам освободительницу, мать погонщика драконов“». Я нахмурилась. Допустим, освободительницей он меня назвал, потому что я сняла с него ошейник. Но что за погонщик? Кажется, нам с Черным надо кое-что обсудить. Если выберусь из этой передряги живой, обязательно с ним потолкую. Белый дракон опустил голову на лапы. Так взрослый садится на корточки перед дошкольником, чтобы быть на одном с ним уровне. Он явно готов слушать. Что ж, у меня одна попытка уговорить драконов на мир. Сделаю, что смогу. Я говорила долго и много. В первую очередь о том, что война принесет потери обеим сторонам. Люди не так беспомощны. У нас есть нежить, есть духи, способные менять форму, как им вздумается. Это не говоря о магах и метательных орудиях. Конечно, драконы сильнее. Вполне возможно, что в этой схватке вы одержите верх, но без жертв не обойдется. Сколько сородичей вы потеряете? Сколькими готовы пожертвовать? Но это был не единственный мой аргумент. У меня имелся козырь. Я приберегла его на финал. «Патриархи арестованы», — заявила я. «Былому укладу пришел конец. Больше не будет порабощения драконов. Люди хотят жить в мире. Если вы согласитесь вместе, мы изменим будущее. Все будет иначе». Драконы переглядывались и фыркали. Как мне показалось, недоверчиво. «Доказательство моих слов стоит за моей спиной», — я указала на драконов, которые недавно принадлежали патриархам. Эти драконы больше не подчиняются укротителям. «Но на их шеях все еще висят ошейники», — перевел Сиф слова вожака. «Я их сниму, как только мне представится возможность. Я бы сделала это сейчас, но у меня нет с собой наручей патриархов». «Нам нужно обсудить твои слова, освободительница», — вожак выпрямился, и мне пришлось запрокинуть голову, чтобы видеть его морду. «Будь пока нашей гостьей». Отпускать меня не собирались. Похоже, я заложница. Если решение драконов будет не в пользу людей, мной вполне можно шантажировать Азриэля. Повезло, ничего не скажешь. Большинство диких драконов отдалилось для совещания. Но часть осталась и взяла нас в плотное кольцо. Черный не нервничал. И я решила, почем зря не травить душу. Все равно ничего уже не изменить. Черный разлегся на траве, а мы с Мортом и Латишей пристроились у его передних лап. Потянулось ожидание. Со стороны казалось, что драконы не совещаются, а дремлют. Одни лежали на земле, другие сидели. Изредка кто-нибудь из них фыркал, но большую часть времени стояла гробовая тишина. «Они хотя бы обсуждают мое предложение?» — волновалась я. «Между собой они общаются мысленно», — пояснил Сиф. «Им не требуются звуки». «А ты не можешь подлететь поближе и подслушать?» «Даже если мне удастся к ним подобраться, я все равно не разберу мысли драконов. Я слышу лишь то, что они хотят мне показать». «Жаль», — вздохнула я. Совещание заняло несколько часов. Похоже, это был настоящий диспут, хотя внешне это никак не проявлялось. Драконы почти не двигались. Неудивительно, что с расстояния я сочла их горами. Ну вот, наконец, вожак направился ко мне. Я вскочила на ноги и подобралась. Черный тоже встал. «Сейчас что-то будет». «Мы приняли решение, освободительница», — Сиф переводил синхронно. «Вольные драконы готовы пойти на соглашение с людьми, но при одном условии». «Сделаю, что смогу», — заверила я. «Люди должны освободить последнего плененного ими дракона», — заявил вожак. Я знала, кого он имеет в виду. Того самого белого, что едва не сожрал меня на арене. Я была права, он родственник вожака. На данный момент это единственный дракон Валории, который подчиняется укротителю. «Даю тебе время до следующего заката», — сказал вожак. «Если вы освободите нашего собрата, мы улетим и будем сохранять мир до тех пор, пока люди сами его не нарушат. Мое слово нерушимо». Я кивнула. Спорить и торговаться смысла нет. Драконы приняли решение. Теперь мне предстоит задача посложнее — убедить людей в необходимости мира. Хотелось надеяться, что они не упрямее драконов.